Передав бразды правления защитой Тагаю и Радмиле, Мирослава полностью сосредоточилась на своем основном противнике, на демоне-менталисте, который вел в атаку легионы демонов и подчиненных магов-людей. В какой-то момент у нее сложилось впечатление, что он даже сам перед ней открылся. Это вполне могло быть уловкой, скорее всего, так оно и было. Возможно, он хотел понять, кто противостоит ему, но это уже не имело значения. Мирослава чувствовала, что благодаря ярости, скопившейся внутри нее, она сможет его продавить. Но все-таки борьба оказалась невероятно тяжелой. Впрочем, чего можно было ожидать с учетом того, что часть ее ресурсов, магических, физических и моральных, она уже давным-давно потратила на удерживание всех паутинчатых систем защиты. Да, казалось бы, у нее уже давно должны были закончиться силы, чтобы бороться с высшим демоном. Но злость и ненависть подпитывали ее. Сон чувств и воспоминания, постоянно прокручивавшиеся в голове. Причем не ее собственные, а воспоминания ее матери. Вот это все давало ей гораздо больше сил, чем она вообще могла предположить. Но при этом, конечно, она чувствовала, что Аек, который являлся ее биологическим отцом, тоже безмерно силен. Реально силен. Ей было не совсем понятно, что именно дает ему такие силы. Она укрепила себя рунными цепочками и давила на него, продавливала и продавливала. Не мытьем, так катаньем. Она просто встала недалеко от капища, расставила ноги пошире и стояла насмерть. Она не сделает ни шагу назад, потому что не имеет права отступить. Она просто не могла этого сделать. Ради матери, ради всех тех, кто находился в резиденции. И тогда она почувствовала, как рука матери легла ей на плечо. Та полностью поддерживала ее. А за матерью стояли все предки по человеческой линии. Деды, бабки, прадеды, все. И все они силой всего своего рода стояли за ее спиной и поддерживали Мирославу. «Ты стоишь за правое дело», — говорили они. «Победа будет за тобой. Не вздумай отступать. Мы выдержим. Мы сокрушим их». Но, несмотря на поддержку всего рода, враг был слишком силен, а Мирослава была слишком опустошена. И от всего этого ей показалось, что сам воздух стал невероятно тяжелым и пригнул ее к земле. Она опустилась на колени, а затем уперлась руками в камень. И отовсюду из нее хлестала кровь, причем настолько сильно, что под ней уже натекла целая лужа. И вот тогда она сделала то, что посчитала правильным. Она обратилась к местному разлому. Да, пусть она и не стала проводником капища, но поколение ее предков, десятки, сотни пращуров, веками жили здесь, на берегу Байкала, на Ольхоне. Она обратилась к разлому. Параллельно она открыла Байкалу свое сознание и показала все, что увидела в памяти матери. А после этого обратилась с просьбой. «Помоги мне», — сказала она. «Потому что если мы здесь и сейчас пропустим это зло, тогда то же самое, что произошло с моей матерью, повторится и со всей нашей империей. Помоги мне. Мы веками жили рядом с тобой, поклонялись тебе. Мы человеческой крови. Мы боль и радость, жизнь и смерть, кровь и плоть этой земли. Мы ее защита. Помоги мне сломить его. И больше мне ничего не нужно. Я могу принести тебе свою жизнь в жертву, но помоги мне его сломить. Я не хочу, чтобы то, что случилось с моей матерью, повторилось здесь. А это случится, если мы не остановим врага». И словно в ответ на ее молитвы с неба прилетел огромный пылающий болид. Раздался дикий треск, и буквально в следующий момент в Мирославу начала вливаться сила. Поток силы струился в нее с умопомрачительной мощью. Причем не сверху, а снизу вверх ее буквально пронизывала сила из разлома. У нее все волосы встали дыбом, каждый волосок на коже. Она почувствовала такую неимоверную энергию, что сама она встала с колен и снова выпрямилась, а глаза ее раскрылись, и в них горела ненависть. «Ну все, тварь!» — проговорила она. «Я тебя ушатаю!» Вместе с тем она усилила свое ментальное давление на отца, сжав в кулаке фигурку снежного барса, вырезанную из муаса. «Тебе не жить!» — добавила она. «Ты труп!» От бахвальства Аега не осталось и следа. Борьба с дочерью оказалась не так проста, как он рассчитывал. Она оказалась достойной соперницей. Так или иначе, люди смогли воспитать из нее вполне сильную наследницу, даже для демонов. Даже его отец Максвелл мог бы гордиться такой внучкой, потому что в одиночку сдерживать отца, у которого есть доступ к Муасу, это очень серьезный уровень. И в какой-то момент Аег даже подумал о том, что не нужно до конца ее ломать. Ее можно забрать и использовать в своих целях. Уж слишком огромный ее потенциал и источник силы. А если он перестарается и все-таки пережмет, а она сломается, то и в этом случае ее тело, как инкубатор для будущих ментально одаренных магов, будет служить просто отлично и давать нужный результат. Примерно такие мысли блуждали у него в голове. Но при этом он невольно чувствовал, будто по его телу ползают какие-то маленькие паучки. Он не мог понять, что это за ощущение такое. Словно маленькие лапки бегали у него по голове и пытались дотронуться до чего-то внутри мозга. А он при этом дергался, пытался стряхнуть тех, кто бегал у него по голове. Затем проверял лапы, но никого не было. Наплевав на эти ощущения, Аег сосредоточился на том, что нужно додавить и сломить хребет сопротивления в виде собственной дочери. И когда он уже готовился праздновать победу, потому что чувствовал, осталось совсем чуть-чуть, откуда-то прилетел метеорит. И льды, сковывавшие до этого Байкал, треснули. А оттуда совершенно невероятно, почему начала фонить просто невообразимая энергия. И именно теперь Аег начал понимать, что разница энергии между их мирами все-таки присутствует. Та энергия, которая фонила из Байкала, из растрескавшихся льдов, ни в коем случае не была дружественна ему. В какой-то миг он реально почувствовал себя гнойником, которого само бытие вокруг пытается выдавить из-под своей кожи. Давление на него со стороны дочери увеличилось кратно. Если до того, как треснул лед, он чувствовал, что по нему бегают маленькие паучки, то теперь он ощущал, будто его голова находится в громадном коконе, на котором сидит огромный паук и ввинчивается ему в мозг множественными лапками, словно сверлами. Это были настолько неприятные ощущения, что гримаса боли застыла на его морде. Плюс к этому и сам фон этого чертова озера начал выдавливать его и его армию. А в мозгу там под лапами этого самого паука зрела одна единственная мысль, которая явно являлась чьей-то подсказкой. «Склонись! Склонись или сдохни! Ты должен покинуть эту землю! Склониться и покинуть эту землю или сдохнуть!» Он еще пытался противостоять этому давлению, но очень быстро сообразил, перевес далеко не в его сторону. А сдохнуть, по примеру Вирга, он совершенно не стремился. К тому же у него был Муас, а битва, в которой он проиграет, да ну ее. Он схватил ближайшего к себе низшего, распотрошил его и кровью прямо на льду начертил схему конструкта для открытия портала напрямую к отцу и запитал ее кровью, усилив себя Муасом. В любом случае, Аег молодец, добыл минерал. Да, была попытка экспансии, ну что ж, не получилось. Зато минерал у него, и отец оценит это по достоинству. Залив пентаграмму кровью еще одного низшего, он активировал конструкт, и портал открылся. Именно это и сыграл с ним довольно-таки злую шутку. Этот мир отличался от его, и здесь требовалось значительно больше ресурсов на любые действия. Так и сейчас значительная часть силы Аега ушла именно на запитку портала. И он не выдержал того давления, которое на него постоянно оказывалось. Его буквально сломало перед порталом. Он, не желая этого ни единым миазмом своей души, припал на колено прямо перед открывшейся аркой. Но при этом он держался за минерал, тщательно упакованный на нескольких санях, сцепленных друг с другом. Чуть ли не вздох облегчения вырвался из его груди, когда с другой стороны портальной арки он уже увидел демоническое небо родного мира, и он увидел отца, который стоял на огромной пирамиде из трупов, совершая какие-то ритуалы. «Отец!» — позвал его Аег. Максвелл повернулся, но не вполне понял с той высоты, где находился, что происходит внизу. А я крикнул: «Отец, я добыл тебе этот чертов муаз! Вот он! Теперь ты сможешь сделать все, что угодно! Хоть с демонами, хоть с людьми!» Максвелл в мгновенье ока оказался рядом с аркой, а на его морде разлилось пренебрежение. «Ты мне не сын!» — внезапно проговорил он. А Аек почувствовал неприятный холодок внутри. «Мой сын!» — продолжал Максвелл. «Никогда бы не встал на колени!» Он посмотрел на окружавших его демонов-воинов. «Амуаз я заберу!» Ему достаточно было указать перстом на сани с минералом, как окружавшие его демоны ринулись к ним, чтобы втащить в этот мир через арку портала. Но они не успели этого сделать, потому что стоило им перейти в человеческий мир, как упряжки с муасом внезапно подверглись атаке. Демонов окатило волной пламени, в них полетели болиды, огненные стрелы. Часть демонов, уже схватившихся за эти упряжки, упала замертво, другие горели заживо. Мир по другую сторону портала от Максвелла наполнился криками, стонами и страданиями. Аек был не в силах пошевелиться, но не из-за того, что его опалило пламенем, а от слов отца. Он посмотрел ему в глаза и спросил: «Как же так? Ты же хотел муаз! Я тебе его принес! Ценой чуть ли не собственной жизни!» «Плевать!» — ответил Максвелл. «Моего сына никогда не смогли бы сломать! А ты сломлен! Значит, ты не мой сын! Даже та чудная полукровка, которая это сделала, сейчас больше мой отпрыск, чем ты! Ее ненависть с легкостью уничтожила твою спесь!» С этими словами Максвелл щелкнул пальцами. И вся та куча трупов, которая полегла возле упряжек от бомбардировки болидами и огненных стрел, вдруг начала шевелиться. Нет, они по-прежнему были мертвы, но стали кадаврами, и теперь подчинялись воле кровавого божества. И вот это все объединилось в некое непонятное существо из мяса, костей, кожи, жил и крови. Оно облепило со всех сторон упряжки с муасом, накрыло сверху волной из обрывков тел и резким рывком затащило внутрь портала. Правда, перед этим кадавр все же подвергся огненной атаке, но мертвые тела не испытывают боли или сомнений. Аек инстинктивно потянулся за муасом внутрь портала, но в этот момент Максвелл щелкнул пальцами еще раз, и портал закрылся, разделив демона, едва не завоевавшего человеческую империю, на две половины. Мы с Агнесом мчались на всех парах. Нашей целью был портал, раскрывшийся прямо на льду. Но тут вблизи поверхности скорость была значительно меньше. Мы буквально видели, как раскрылся портал, и оттуда повалили демоны-воины, которые сразу же вцепились и попытались затащить муаз внутрь. Нет, конечно, утащить сходу не вышло, но они уже обступили сани, поняли, что им нужна подмога. Из портала выходили демоны еще и еще. И только тогда они сдвинули эти несколько саней, нагруженных муасом. Мы с Агнесом, пролетая сверху на небольшой высоте, закинули туда огненный шторм, пылающие болиды, огненные стрелы, еще что-то. Я даже не считал и не смотрел, что именно расходую. Просто швырял всем арсеналом, которым только можно, чтобы защитить муаз, не дать им протащить его в портал. Большая часть демонов пала, многие сгорели заживо, другие погибли сразу и теперь дымились. «Ну вот», — думал я, — «все хорошо». Конечно, на той стороне портала могли быть еще демоны. Но ничего, мы полны сил, мы справимся. И тут случилось то, к чему я просто не был готов. Весь запас муаса просто захлестнула живая лава из трупов. Я даже не понял сначала, как к этому относиться. У меня создалось такое ощущение, что мертвые тела, даже просто их куски и даже сама кровь срослись в одно единое ползущее существо. Это явно было творение Бельзияра. Мы с Агнесом вдвоем принялись сжечь это самое невероятное тело, все эти ошметки, куски тел, сросшиеся вместе. Они воняли мясом, паленой шерстью, кожей, кипящей кровью. Но ничего не помогало. Да, мы уже были здесь, практически долетели до портала, а эта масса волнами накатывала, накрывала муаз. Даже огонь огромной убойной силы не действовал на нее. Мы вроде бы жгли ее, но она вела себя так, как та плесень на телепортационной стеле, словно была неподвластна нашему огню. «Агнес, Агнес!» — сказал я. «Помоги! Нужно спалить ее, там реально какая-то дичь творится! Сколько бы мы их ни убили, они все равно встают и тащат, тащат минерал!» Я прямо видел, как на моих глазах запас Муаса постепенно приближался к порталу. Агнес выдал невероятную струю огня, которой можно было бы сжечь сам ад. Но ничего не произошло. «Эта дрянь имеет божественную природу», — сказал он. «Поэтому нам так сложно с ней бороться. Это, считай, такой питомец у Максвелла появился». Агнеса передернуло. «Тьфу, какая жуть», — ответил я. «Это творение создано воспаленным мозгом безумного бога Бильзияра». Мой соратник сейчас не шутил. «И нам с тобой оно пока не по зубам. Ты, конечно, избранник богини, но тут совсем другая сила». Тут Агнес как будто задумался и выдал. «Нет, если бы мне столько жертв принесли...» «Спокойно, мы не должны позволить им захватить Муаз. Мы не должны отдать его в их руки». И мы жгли, жгли и жгли. Оно накатывало и накатывало. Волны паленой плоти оплели Муаз. Недалеко от портала на коленях стоял высший демон. Мы как раз подлетали к нему, а я замахнулся в него огненной плетью, когда Агнес крикнул: «Не убивай его! Портал захлопнется!» А Муаз уже исчез в портале, причем одним рывком, как будто его туда всосали, как макаронину. «Убьешь демона, портал захлопнется, и мы потеряем Муаз!» Но я не собирался его отдавать. Однако, когда, казалось бы, мы уже дотянулись до портала и до Муаза, я увидел гору трупов на той стороне. И, наконец-то, впервые лицом к лицу увидел Максвелла, который управлял этим кадавром, впитавшим в себя Муаз и затащившим минерал на ту сторону. Я даже услышал его фразу, обращенную к стоящему на коленях высшему демону. Что-то вроде «Не сын ты мне, моего сына не смогли бы сломать». Я рванул внутрь портала. Мгновением позже Максвелл щелкнул пальцами, а Агнес резко дернул меня на себя так, что вытащил из арки портала, как пробку из бутылки шампанского. «Хрен с ним, с Муасом!» — взвился он. «Лишь бы тебя не располовинило, и меня заодно!» Я покосился на то место, где только что был портал, и увидел нижнюю половину высшего демона, который до этого стоял там на коленях. А чуть в стороне на льду лежало обгоревшее тело человека с раскинутыми руками и хохотало. Воспаленный мозг Слободана Зорича лишь отчасти фиксировал происходящие события. Да, он помнил, как шел внутри демонической армии бок о бок с Вирго, как они захватывали крепость за крепостью, как кого-то убивали, кого-то угоняли через порталы в демонический мир. Но его, Зорича, толком не трогали. Его, как раба, как дворового пса, посадили на цепи и прикрутили к Муасу, чтобы никуда не делся. Он был слишком ценным кадром, как ему сказал Вирго. Его способность добывать Муаз вкупе с его воспоминаниями оказались слишком ценны. Причем он мог не просто добывать Муаз, а добывать его у черта на рогах. Он оказался слишком полезен, чтобы его убивать или отправлять на опыты. Как сказал ему Вирго, такая корова нужна самому. При этом сам Зорич, находясь постоянно рядом с Муасом, чувствовал, как его личные силы растут. И пусть это не было заметно с виду, но это позволило ему определить. Во-первых, что постоянно им видимый и вечно сопровождающий его Вирго, непременно издевающийся над ним, это не что иное, как ментальная закладка, когда-то ранее внедренная в его разум. Причем еще до того, как сам Вирго исчез. А поверх этой ментальной закладки уже легло принуждение второго демона, Аега, как Зорич понял. И как в любых ментальных конструктах, наложение одного на другое обычно раскачивало и вводило в диссонанс оба конструкта. Так вышло и тут. А это уже, в свою очередь, был шанс для самого Слободана. И он шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, сперва построил для себя убежище в своем собственном разуме, в которое не имели доступа ни Вирго, ни Аег. Да, он был абсолютно покорен. Он не спорил даже с самим Вирго, который постоянно сидел рядом и ржал над его попытками выстроить из воспоминаний из чего-то самого дорогого, цельного и безопасного себе убежище. При этом Вирго сидел тут же на куче этого самого Муаса и со смехом говорил: «Нет, ну, если у тебя получится расшатать защиту, созданную родом Максвелла, даже я тебе скажу, что ты красавчик. Только хер тебе, что получится. Ты мне в нормальном, здравом состоянии противостоять не смог. А сейчас ты что пытаешься сделать-то? Ни хрена у тебя не выйдет, человечка». Но Зорич его не слушал и все равно продолжал делать в своем сознании тайник. Сперва у него получился свой угол из тех воспоминаний, где он мог подпитаться силой, привести разум в порядок без давления со стороны двух демонов. Отдохнув в этом углу, он выходил и постепенно, не торопясь, начинал разбираться с плетением принуждения, которое держало его разум как со стороны Вирго, так и со стороны Оега. Для него это выглядело как практически идентичный по цвету влияния вокруг него. Словно его обмотали сетью, но настолько хаотично, что оставались прорехи, через которые при желании можно было прорваться. Нужно было только правильно бить в одно и то же место и постепенно, ниточка за ниточкой, распутывать этот самый клубок чужого влияния, внутри которого он оказался, распутывать и выбираться. Именно за счет этого медленно и очень постепенно он освобождал свою волю, выбираясь из кокона принуждения. И в какой-то момент он почувствовал, что давление сети, всегда крепкое, словно стальной трос, который он пытался разорвать едва ли не голыми пальцами, окровавленными от предыдущих пыток, вдруг ослабло, превратилось из стальной клетки в стершуюся паутину. А такую паутину уже без особого труда можно было рвать. Зорич понял, что у него был всего один шанс на миллион. Когда он пришел в себя, то увидел, что за спиной у него каким-то ало-фиолетовым цветом полыхает портал. На него самого, как и на весь груз с Муасом, надвигаются демоны, огромные рогатые твари. А с другой стороны на него летит не менее страшная тварь, окутанная огнем, с громадными крыльями и клыками. Но это было еще не все. По льду к нему ползла отвратительная масса из переломанных тел, костей, крови, кусков плоти. Она накатывала на сам Муаз. Но он ничего не мог сделать, потому что был примотан к минералу, тем самым саням, на которых его везли. Он пытался выдрать свое тело из всего этого, но никак не мог этого сделать. Вирго ходил рядом с ним и хохотал от всей души. «Ну-ну, давай попробуй. Сейчас ты станешь экспресс-посылочкой. Тебя там очень ждут на той стороне. И будешь самым главным поставщиком Муаса для нашей демонической империи селекционеров. Куда ж ты, родной? Куда же ты выпутываешься?» «Иди к черту!» — рявкнул Зорич, понимая, что одна из веревок уже ослабла и порвалась. А затем в огне сгорели и остальные. Горел и он, но для Слободана этот огонь был благословленным. Он увидел, что Аек стоит на коленях перед порталом. У него идет кровь из глаз, из носа, но это было неважно. Он увидел нахлестывающую волну трупов, эту неизвестно как движущуюся лавину плоти, которая накатывала на Муаз. И она обязательно убила бы Зорича, если бы дотянулась до него. При этом ту же самую массу с другой стороны поливали огнем. «Боги! Боги!» — взмолился Зорич. «Если вы существуете, дайте мне хоть немного сил, чтобы хоть как-то выбраться отсюда!» Последняя веревка, которая сдерживала его, лопнула. И он откатился в сторону, ничком упав с саней, к которым был прикручен. В следующий момент за его спиной раздался хлопок. Но Зорич даже не повернулся на звук. Он лежал на льду и смотрел только в низкое серое небо. Лед вокруг него хрустел. Слободан чувствовал холод, пробиравший до самых костей. Но вместо того, чтобы стонать, мужчина вдруг начал хохотать. Дико, до безумия громко, но совершенно искренне. «Боги!» — вскричал он. «Я свободен! Какой же это кайф!» Вокруг него были разбросаны дымящиеся тела, которые смердели. Но Слободану было все равно. Он был свободен. Он больше не чувствовал давления на свой разум. И даже ментального контроля в кои-то веки не чувствовал. Он просто лежал на льду Байкала и смотрел в небо. «Какое же оно, мать его, красивое!» — думал он.